Зеркальный лабиринт. Грузовик с ревом уезжает, оставив сестер на пороге заброшенного дома по обе стороны от шкафа. Он огромный, из ореха, в стиле Прованс. Его нашли в антикварной лавке, обшили изнутри большими зеркалами. И теперь он полностью осязаем для призраков. Фелисите наконец сняла пижаму. Сегодня она надела длинный шерстяной жакет, мышино-серую шляпу в тон цвету своих волос и ботинки на стальных каблуках. Проводница стоит перед дверью Аделаиды и Закарио, готовая снова выломать ее и войти. Но на месте дверной створки теперь высится штабель шлакоблоков, металлический засов с замком и новая табличка. «Опасно! Вход посторонним строго воспрещен под страхом судебного преследования». Какое непреодолимое препятствие. Даже не знаю, как мы теперь зайдем. Эгония обнажает свой единственный зуб, вероятно, в улыбке, набирает воздуха в грудь и, как сказочный волк перед соломенной хижиной, дует во всю мощь. Непрозрачное облако из хлопающих крыльев и лап потоком вырывается из ее рта, щелкает, жужжит, трещит и стрекочет. Несколько секунд спустя насекомых пожирает огромный цветок, выращенный эгонией. Шлакоблоки, запор и табличка исчезли. Путь свободен, шкаф выдвинут на середину первого этажа. В гостиной темно, лишь несколько лучей света пробиваются в углы заколоченных окон. Все складывается именно так, как задумали сестры. Спрятавшись за простынями, заполняющими комнату, с фонариком в руках они ждут, когда зеркала привлекут Аделаиду. Не проходит и 5 минут, как бабушка спускается. Она медленно приближается к открытому шкафу. Более века Аделаида не видела своего отражения. Эти зеркала показывают ей образ, четкий, почти осязаемый. Она самозабвенно любуется собой. Собственный силуэт, собственное лицо, повторенное со всех сторон, бесконечно умноженное в лабиринтах зеркал, завораживают Аделаиду. И вдруг темнота. За спиной призрака щелкает засов. Запертая в шкафу, Аделаида даже не пытается вырваться. «На этот раз никакого битого стекла», — бормочет Фелисите, поднимаясь по темной лестнице. «Никто не помешает моему дедушке выпить чай».